Глава 8. Стоило нам повторить вчерашний путь по лестнице, где я совершенно не видела ступеней, а потому инстинктивно держалась за край его куртки, чтобы иметь понимание о том, где поворачивать, как мы оказались в широкой прихожей. Сейчас тут было светло и в разы теплее, чем внизу. Неприятные колики побежали от кончиков заиндевевших пальцев по всему телу. Дом был отделан темным деревом, и все здесь выглядело довольно строго и внушительно. Но времени на то, чтобы толком что-то разглядеть, мне никто не дал. «Иди и приведи себя в надлежащий вид». Арден небрежно махнул в сторону темной двери, что располагалась вдоль по коридору. «Все, что тебе нужно, найдешь внутри. Как закончишь, позавтракаем и отправимся в путь. И прошу тебя просто поберечь мое время и не пытаться сбежать. С того самого момента, как на твоем запястье появился мой зверь, это невозможно». «Нет ничего невозможного», — про себя подумала я, а в ответ на слова дракона просто кивнула. «Не сейчас, значит завтра. Если возможности не появятся завтра, то значит, она придет ко мне через неделю. Я не сдамся ни за что». Силой сжав кулаки, я старалась как можно увереннее шагать вперед. Пусть мне очень страшно от возникшей неопределенности. Я не знаю, чего он хочет от меня, раз пошел на такие меры. Но я обязательно узнаю и сделаю то, что нужно, чтобы избавиться от клейма на своем запястье. В конце концов, я совсем еще ребенок, не так ли? У меня есть еще время повзрослеть и не растратить свою жизнь на прислуживание не пойми кому. Иногда мне казалось, что я одержима призрачным чувством свободы. Да, именно так. Жила же как-то Каас и многие тысячи других бесов. Их жизнь казалась им сносной и единственно возможной. Быть может, и я могла бы так. Дракон, должно быть, не бедняк и тоже любит путешествовать. Вдруг и он бросит меня в своем замке и забудет. Разве плохо? Это было нестерпимо. Именно так. Я не знала, откуда эти чувства. Как, в принципе, что-то подобное могло возникнуть в моей бесовской голове. Но так или иначе, именно эти мысли держали меня за руку вот уже 4 года. В комнате, на которую указал Арден, была узкая кровать, на которой лежала стопка одежды и обувь, стол и стул. На этом мебель заканчивалась. Тут была еще одна дверь, ведущая в ванну. И, к моему удивлению, если у Римана ванная комната для прислуги была просто отдельной комнаткой с подведенной холодной водой, то тут была настоящая ванна и 2 крана. Я знала, что это значит, потому просто, наплевав на то, чье время я там должна сберечь, решила, что после такого длительного пребывания в подвале мне жизненно необходимо согреться. Тем более я начинала ощущать легкую ломоту в костях, что было похоже на симптомы простуды. Во всяком случае, так описывала свои болезни Каас. Сама я за последние 4 года, слава богу, ни разу так и не узнала, что это такое. Каас хорошо позаботилась обо мне. Не стоило и начинать. Как только исходящая паром жидкость наполнила небольшую, но чистую ванну, как я поспешила раздеться и тут же замерла. Что-то было не так. Казалось, тело еще мое, но какое-то другое. Словно изменилась пропорция и грудь. Появилась пока небольшая, но грудь. За одну ночь отросла. Сначала глаза, теперь это. Начав часто-часто дышать, я принялась осматривать комнатушку в надежде, что здесь есть какое-то зеркало, хоть какое-нибудь. Зеркало, как ни странно, нашлось за небольшой ширмой в углу. Оттерев с его поверхности пар, я замерла, отказываясь так просто понимать происходящее. Ну, не бывает так, что за одну ночь ваше лицо преображается до неузнаваемости. Да, подружки Каас часто болтали, что одно из чудесных действий холода — это сохранение красоты. Но для этого и замораживать надо красавицу. Но когда в ледяной подвал засовывают невзрачную девчушку непонятной наружности, а поутру вы достаете уже не ребенка, а такого себе сформировавшегося подростка, у которого тонкие бледные ниточки губ вдруг стали точно наливные вишенки, поменялся цвет глаз с бледно-зеленого на темно-серый, кожа стала молочно-белой с приятным румянцем на щеках, шея, даже шея стала длиннее и изящнее, сформировалась небольшая грудь, появилась талия и бедра. Еще вчера я была похожа на полено. Сегодня я не узнавала свое отражение. И, кажется, у меня начиналась паническая атака. Я никак не могла успокоить дыхание. На негнущихся ногах я дошла до наполнившейся ванной и залезла в нее, решив хотя бы согреться. «Ничего страшного», — пробормотала я себе под нос. «Ничего страшного». Хорошо, я изменилась за одну ночь. Ну, вот как-то так взяла и изменилась. Одними губами шептала я себе под нос, боясь, что меня могут услышать. А выговориться очень хотелось, пусть было и некому. Что такое бесы? Смески, верно? Может, и во мне что-то намешалось, что привело вот к таким последствиям. Может быть, в моих предках какие-нибудь хамелеоны с цветочными бабочками, и все это время я окукливалась. Предположение было не просто бредовым, а невозможным. Не было никаких таких демонов на нашем континенте. Хорошо, хорошо. Самое главное — не дать никому из тех, кто притащил меня сюда, понять, что со мной что-то не так. Как здорово, что глаза поменяли цвет еще вчера. А потом большую часть времени я была спиной к ним. После очень удачно упала в грязь. И, конечно, особая благодарность Каас и ее наставлениям в одежде. Она всегда была свободной, плюс разлохмаченные волосы, вымазанные в грязи. Конечно, нормально, что они толком меня и не разглядели. Я надеюсь. Да, думается мне, самое главное — не позволить драконам решить, что я какая-то неправильная. «Быть может, я смогу помочь тебе?» Робкая мысль была задвинута куда подальше. Любая ненормальность — это прежде всего опасность. В это я твердо верила. Будь то красота или уродство, найдутся желающие навредить. Безопаснее всего жить, не привлекая к себе внимания, особенно когда тебе нечем себя защитить. Как следует вымывшись, я поспешила отереться найденным тут же небольшим полотенцем и вышла из ванной, решив больше в зеркало пока не смотреть. Нужно успокоиться. На кровати лежал комплект одежды, состоявший из брюк, теплой рубашки, жилета и просто скроенного черного пальто. Одежда была мужской, и я уверена, что еще вчера она бы не подошла мне по росту. А вот сегодня была почти в самый раз. Я еще и подросла. Поздравляю! 4 года спустя ты выросла! Пробормотала я себе под нос, натягивая предложенные сапоги. Обувь тоже была почти в пору. Мои волосы также претерпели изменения. Из жалкой желтой мочалки они вдруг преобразились в роскошную копну огненно-красных волос. «Может, стоит их обкромсать?» Задумчиво пялись на свое пышущее жизнью, молодостью и красотой лицо, пробормотала я. Видеть себя такой было очень странно. Очень. Подумав, что не стоит разбрасывать свои волосы, где попало, все же даже слабый бес может навести не пойми что, имея часть тела жертвы в своих руках. Такое колдовство было под запретом, но кого это волнует, если можно скинуть давно надоевшую болячку или свою неудачу на другого. Потому я просто скрутила их в тугой пучок, решив, что чуть позже я подумаю над тем, как мне стоит теперь себя вести. «И все же, зачем она тебе?» — не удержался от вопроса Саден, увидев, как в столовую входит третий принц. Арден лишь мрачно взглянул на друга, пресекая своим тяжелым взглядом любые вопросы. Уж кто-кто, а Арт умел посмотреть так, что многое становилось понятным без лишних слов и угроз. «Тетрадь нашли?» Вместо ответа на вопрос поинтересовался он, начиная завтрак. «Нет никакой тетради», — пожал плечами Саден. «Если и была, то вернулся он уже без нее». «Что по схожим случаям?» — кивнув собственным мыслям, поинтересовался Арден. «Еще трое из его каравана. И все они ели за одним столом в Артесе. Ты думаешь, целью был Риман?» «Я думаю, что старый медведь влез туда, куда не следовало». Отрезав кусочек яичницы и отправив ее в рот, Арден продолжил лишь после того, как доживал. Он ненавидел небрежность и неаккуратность в любом ее проявлении. «А еще я думаю о том, что история Тавира зашла в тупик 4 года назад. Но случай с Риманом из рода Шада может пролить свет на нее. Это важно — найти того, кто его отравил, понимаешь, Сот? И сделать это нужно в самое ближайшее время. Отдай все необходимые распоряжения. Расследование должно быть произведено тщательнейшим образом. Хотя что-то мне подсказывает, что момент вновь упущен. Так или иначе, но наши демоны сделают все от себя возможное. Самое главное сейчас — это изучить яд. Все тела должны быть заморожены и отправлены в Алмао для проведения всех необходимых исследований. Хорошо, я распоряжусь. Некоторое время они продолжали завтрак в тишине. Арден думал о случае с Риманом, как о случайной зацепке, что попало ему в руки. Все, что у него было после произошедшего в Тавире, это лишь список подозреваемых, но ни одного годного доказательства. Это злило, тем более, что третий принц кожей чувствовал, что дело это очень серьезное и должно быть приравнено к делу государственной важности. «Сколько не думаю над этим всем, у меня стойкое чувство, что пахнет заговором против твоей семьи, Арт», — вдруг поделился Саден. «Да, я тоже так думаю». Не успел дракон договорить, как дверь в столовую отворилась, и на пороге возникла Фэй. И если еще вчера ей с трудом можно было дать 14 лет, то уже сегодня девушка выглядела на полные 16, а то и больше. Как такое возможно? Его вопрос мысленно озвучил Саден. Как это возможно? И надо было быть слепцом, чтобы не заметить, как изменились черты лица. Да, учитывая вчерашнюю темень и грязь, им могло бы и показаться, но нет. В этом они с Саденом были солидарны. Им не показалось. Вчера и сегодня это были две совершенно разные девушки. «Разберусь», — коротко бросил Арт, в то время как его зверь хищно ощерился в предвкушении увлекательной охоты. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я все же собралась с мыслями и, кое-как успокоившись, вышла из комнаты. Сколько прошло времени с того момента, как меня сюда привели, я не знала. Да и не до этого мне было. И вот теперь, стоя в прихожей, я терялась в мыслях о том, куда мне стоит идти. Можно попробовать подняться наверх или пойти вглубь первого этажа и немного осмотреться. «Эй!» — мужской голос вывел меня из размышлений и заставил обернуться. На самом верху лестницы стоял невысокого роста пожилой бес. Седые волосы мужчины были старательно уложены. Но это все равно не могло заставить лежать их ровно. Чувствовалось, что в нем преобладает звериное нутро. Они торчали в разные стороны, что делало его похожим на енота. Лица коснулись первые лучики морщин. На мужчине была добротная одежда. А такой я или Каас могли только мечтать, из чего стоило сделать вывод, что слуги на Вишневой улице жили хорошо и, должно быть, умели оправдать свое содержание. Быть может, если, конечно, все сложится так, что Каас решит принять предложение этого ведомства, и у нее все будет неплохо. Я очень переживала и надеялась на это. «Господин велел тебя накормить». Словно желая показать различие между нами, старик горделиво повернулся ко мне спиной и зашагал куда-то ему одному ведомо куда, не желая терять время, чтобы дождаться, пока я поднимусь к нему. Я же поспешила следом. Особняк был в разы больше дома Римана, потому нам пришлось преодолеть несколько анфилад, проходящих сквозь просторные комнаты. Рабочий день был в самом разгаре, потому в каждой из комнат, которые мы проходили, было довольно многолюдно. Демоны что-то писали за широкими столами, обсуждали и совершенно не обращали на нас никакого внимания. Совсем скоро мы вышли в широкий коридор и прошли к еще одной лестнице, которая вела вниз. И уже спустившись, я почувствовала запах еды. Только сейчас на самом деле поняла, насколько была голодна. «Иди прямо», — кивнул мужчина в сторону широких дверей. «Ты и так заставила господ ждать». Можно было бы пококетничать и сказать, как мне жаль, но на самом деле жаль мне не было. Я скорее была слишком взволнована тем, насколько хорошо им вчера удалось меня разглядеть. Отворив дверь, я вошла внутрь и немного растерянно замерла. Комната была меблирована как гостиная для состоятельных господ. Во всяком случае, мне она показалась очень дорого обставленной, начиная от превосходного качества мебели и заканчивая белоснежной скатертью, расстеленной на столе. Но самое главное было не это, а то, что двое драконов, что притащили меня вчера, сейчас с упоением болтали за чашечкой чая из тончайшего фарфора. Казалось, они не заметили моего появления. «Да, я тоже так думаю», — согласно кивнул Орден, отчего темная прядь волос упала на его лоб. И все же он был невероятно хорош собой. Невзирая на любые доводы разума, я продолжала засматриваться на него. Притяжение, что возникло столь непрошено, не желало исчезать, и это лишь еще больше нервировало меня. «Садись», — бросил он, даже толком не взглянув на меня. «В смысле?» — хотелось переспросить, так как есть с ними за одним столом было неслыханной дерзостью. Но и другого места, куда бы он мог мне предложить присесть, в комнате не было. Немного растерявшись, еще раз огляделась и все же отодвинула ближайший стул с высокой спинкой и села во главе стола. Мысль пришла уже после того, как я столь удачно вскромоздилась. Да, по традициям севера хозяин дома садился напротив двери, а хозяйка спиной к ней. И, судя по вмиг замолчавшим мужчинам, они мой выбор оценили. Что ж, я молода, невежественна и глупа. Именно, дурочка и есть, сказали сесть, села. Круглая катить, квадратная носить, и никак иначе. «Я так посмотрю, здоровое честолюбие тебе присуще», — вкрадчиво поинтересовался Орден, чуть прищурившись, сидя напротив меня. «Не, убираться я не люблю, если честно», — пробормотала я, водя пальцем по скатерти и стараясь не смотреть в глаза дракону. Конечно, я поняла его иронию, но едва ли он осилит заставить меня сознаться, что я не дурочка. Извините, но роль выбрана, и отступлений не будет. «Хм», — вздохнул он. «Принесите ей завтрак», — через некоторое время велел он, обращаясь, казалось бы, к самому себе. Но уже спустя минуту двери открылись, и несколько слуг в идеально отлаженной и выстиранной униформе сноровисто стали сервировать место, занятое мной. Конечно, от меня не укрылись их ошарашенные, завистливые и в то же время недовольные взгляды. Я же решила прикидываться недотёпой и дальше. Я умела кушать по всем правилам. Каас мне все объяснила и научила в свое время. Но если я начну тут строить из себя благовоспитанность, то мои предыдущие промахи станут еще более очевидными. Как и то, что я пыталась обмануть высших демонов. Жаль. Быть незаметной и вдумчивой Фэй мне нравилось. Интересно, каково мне придется в этой роли? Поживем — увидим. Глубоко вздохнув, я схватила булку, разорвала ее надвое и окунула в масло, а после в джем. От моего маневра на белоснежной скатерти тут же расцвело фиолетовое пятно. Вместо смущения за себя мне это даже неожиданно понравилось. Уж слишком долго я жила в рамках, которые нравились Каас. Было здорово немного поиграть, поэтому я с жадностью засунула кусок булки в рот и тут же отхлебнула чая. Надо сказать, то ли булочки тут были особенно хороши, то ли это оказалось действительно вкусно, но такого удовольствия я давненько не испытывала от простого чаепития. Оба дракона смотрели на меня, не отводя глаз, и казалось, еще немного, и у одного из них точно пар из ушей повалит. «Вкусно!» — салютуя второй половинкой булочки, махнула я им, толком не разжевав то месиво, что образовалось у меня во рту. Естественно, что и кусочки пищи полетели в сторону моего приветствия, оседая на некогда белоснежной скатерти. «А ты?» — возмущенно начал было второй дракон, как рука Ордена осторожно коснулась его предплечья. «Не надо, Сот, разве ты не видишь, наша гостья слегка простодушна?» Чуть улыбнулся Орден, а я в полной мере осознала, что этот дракон ни на минуту не поверил в то, что я тут изображала перед ним. Но это было неважно. Назад дороги нет. Он не верит мне. А у меня нет причины верить ему. Зачем он поставил свой знак на моей руке? Для чего взял под свою ответственность? Как я ненавижу это слово! Ответственность! Такое витиеватое прикрытие слова, которое было мне куда понятней. Рабство. Вот что значит ответственность в понятии северян. Кое-как проглотив вмиг потерявший всякий вкус комок, я поняла, что больше не смогу проглотить ни крошки. И тем не менее я продолжала изображать непосредственность, разрывая булочку на мелкие кусочки и поочередно обмакивая их в джем, я старалась больше не поднимать глаз. Мне стало вдруг очень страшно, до слез, до комка в горле. Я боялась, что если сейчас подниму глаза, то все в комнате поймут, насколько я уязвима. Потому я просто жевала эти кусочки, безуспешно пытаясь их проглотить, лишь бы никто не понял, в каком я ужасе. Только бы не заплакать сейчас. Настоящие слезы должны всегда быть лишь для меня одной. Никто не должен знать, каково мне на самом деле. «Когда мы поедем уже?» — пробормотала я в жалкой надежде, как можно скорее выйти из этой комнаты. «Мне нужно срочно на воздух. Не хочу быть здесь ни секундой дольше». «Ждем только вас, госпожа!» — вместо Ордена довольно раздраженно пробормотал Саден. «Ну я так готова еще со вчерашнего вечера!» Подняв глаза и не скрывая злости во взгляде, я растянула губы в улыбке, которая, должна быть, больше всего походила на оскал. «Ах ты ж!» — зашипел мужчина, но вновь был прерван моим хозяином. «Разорви его, ночные ракши!» «Выдвигаемся!» — коротко бросил он, встал из-за стола и направился к выходу из комнаты. И вновь по мере его приближения его густая энергия словно накатила на меня, как неизбежная волна. И я могла ненавидеть его, говорить, как не желаю остаться рядом с ним, но вкус его силы совершенно выбивал меня из колеи. Это было непозволительно, не говоря уже о том, что я никогда не слышала о том, что бесы как-то зависимы от энергии более сильных демонов. В очередной раз, отложив все свои невеселые думы подальше, я решила последовать за этой несносной волной, что так бесцеремонно ворвалась в мою жизнь, сметая мои планы, как замки на песке. Мы были в пути уже несколько дней. На самом деле я много читала о необыкновенной магии, доступной высшим демонам. Мол, и пространство могут изменять, и сквозь него прыгать, и бла-бла-бла, сколько всего. Ну, и что мы имеем по факту? Ночевки в замшелых трактирах, целый день на промозглом холоде в седле, отбитая задница и негнущиеся пальцы на руках. Я уже молчу о том, что мне дали отдельную лошадь, которую иначе как лошадиной и назвать нельзя. Это была огромная, вредная и кусачая скотина, которая, в принципе, слушалась только, когда один из моих спутников ее осекал. Хорошо, что хотя бы стадный инстинкт в ней был развит, и она скакала равномерно вместе со всеми. Я никогда прежде не сидела в седле, потому меня болтало из стороны в сторону. Я совершенно не могла понять, за какие нити дергать, чтобы гадина подо мной хоть что-то изобразила и повернула куда следует или плавно остановилась. Но, похоже, мое плачевное положение было исключительно моей проблемой. Никто из моих спутников не спешил брать на себя обязанности наставника. Оно и понятно, конечно, кто я и кто они. Хотя, если подумать, то и разницы особой я пока так и не увидела. Все только в книжках пишут, мол, бесы слабые и недоразвитые, а демоны один другого краше да лучше. Одним словом, настроение мое к исходу третьего дня было сквернее некуда. Какого кьярда этому ордену из рода мать его Вариан от меня вообще понадобилось? Прибирать в его доме, что ли, больше некому? Ой, да серьезно, что ли? Я и сама не заметила, как перешла на шипение на родном языке. Надо сказать, ругательств на нем я знала в разы больше. Я полагаю, речь идет обо мне, и, судя по упомянутой твари южных песков, ты бормочешь что-то весьма нелестное. Вдруг раздалось у меня над ухом, и я испуганно замерла. Как он оказался так близко? Ведь был где-то далеко впереди. Словно не понимая, о чем он спрашивает, я невинно улыбнулась. «О чем вы, господин? Это я так. Вспомнилось мне что-то забавное». «Да? Может, тогда расскажешь так, чтобы я мог понять?» «Ну, — почесала я затылок, — был среди знакомых Римана купец один, Вар из рода Иоанн звали. Вот он-то мне и вспомнился». «Интересно, из чего бы?» «Да так, было дело. Сожрали его кьярды в южных песках». Горестно вздохнула, покачав головой, как это делала порой Каас, сокрушаясь над остатками крупы. «И вот вспомнился, поминаю», — улыбнулась я во весь рот. Сейчас мужчина поравнялся с моей лошадью. На его лице появилась многозначительная улыбка, которая прямо говорила о том, что он ни разу мне не поверил. Так-то он был прав, конечно, и не поспоришь, но все же моя обида за последние 4 дня никуда не делась. «Я сделаю вид, что верю тебе», — сказал он, усмехнувшись каким-то своим мыслям. «Спасибо». Пробормотала я прежде, чем успела прикусить язык. На некоторое время он замолчал, а после глубоко вздохнул и заговорил вновь, устремив свой взор куда-то вдаль. Я знаю, ты очень умная девочка. Как бы ни старалась заверить меня в обратном, — тихо сказал он, — потому я верю, что ты правильно услышишь и примешь то, что я тебе скажу. Бросил он на меня темный взгляд. Алмао не то место, где стоит много болтать с кем-то вроде меня, кому-то вроде тебя. Ты должна быть осторожна в словах и поступках. Я несу за тебя ответственность, но это вовсе не означает, что я буду покрывать твою вину. Ты должна это понимать. Его слова были напитаны спокойствием. Он не ругал меня, не злился. Но мне казалось, что именно в этот момент его рука выкладывала непроницаемую глухую стену между нами. Он очень вовремя напомнил мне мое место. Я слуга, раб. И ничто между нами никогда не изменится. Даже если я решила прикинуться дурочкой, но мне не стоит быть многословной и открывать свой рот так, словно у меня есть на это право. Вот что он сказал. И я услышала его. В конце концов, я всегда ставила для себя одну единственную цель — выживание. Ничто это не изменит. Но разве что еще мне хотелось идти туда, куда хочу я, учить то, что мне интересно, быть на равных с этим миром. Если так подумать, то довольно идеалистичные мечты, непозволительные кому-то вроде меня. Может быть, тогда не стоило брать меня под свою ответственность? Не выдержав, все же поинтересовалась я, прямо взглянув в глаза мужчине. По прибытии нам предстоит серьезный разговор, и я искренне советую тебе найти ответ всего лишь на один вопрос. Сказал он, приняв мой взгляд и позволив ему взглянуть в ту темную бездну, что плескалась на дне его глаз. Какой? Одними губами прошептала я. «В чем твоя ценность для меня?» Улыбнулся он краешком губ и тут же, пришпорив коня, подался вперед, оставляя меня наедине с неожиданной бурей эмоций и мыслей, что вызвало всего лишь одно его предложение. Пару минут назад я думала об эфемерных вещах. Свобода, романтика права выбора пути и прочей ерунде. И вот только что мне ясно сказали, что даже за право дышать придется побороться. Это больше не уютная берлога Римана, где я могла мечтать о смехотворном. Здесь больше нет Каас, которая жалела и заботилась обо мне благодаря моему дару, что так привлекал ее внимание. Ни на Ордена, ни на Садена мои чары не действуют. Смею предположить, что это не сработает ни с одним высшим демоном. Так в чем моя ценность? Ее нет. Как ни крути, но я пустышка для него. Стоп! Орден не тот, кто поднимет с пола мусор и возьмет с собой. Значит, что-то во мне его все же привлекло. Что? Скрипнув зубами, я последовала его примеру и с силой ударила пятками свою лошадь. Изящного галопа не получилось. Гадина лишь всхрапнула и подпрыгнула на месте, едва не вышвырнув меня из седла. «Скотина!» — прошипела я, толком не зная, к кому конкретно обращаюсь.